Борзых, Дмитрий Дубов. Восхождение примарха. Том 6. Глава 1. Я подумал, что, возможно, первое зеркало отразило угрозу полностью. Но нет. Второе зеркало перехватило крохотную иголку, оставшуюся от первоначального убийственного шипа, и перенаправило ту в Стивена. Часть, отраженная первым зеркалом, вонзилась в Батори на секунду раньше, чем отраженная вторым. Но вошли они ему в череп точно друг под другом. И, возможно, если бы я не видел, на что способен Стивен, то уже вздохнул бы с облегчением, так как крохотная частичка ядовитого газа была способна убить целый взвод. Но на данный момент я вообще не понимал, чем можно уничтожить Батори. И все время, пока я ставил зеркала и отражал иглу яда, в моей голове буквально орала тревога. Меня вызывали пауки, следящие за Абсолютами и Сан-Донато. Судя по всему, у тех дела были плохи. Вот только и у меня сил оставалось не так много. Я, наконец, понял опасения Архаса, потому что именно зеркала из меня тянули энергию так, как никакие другие заклинания. Я убрал одно в запас, наблюдая, как Стивен зеленеет, а затем чернеет, пораженный ядом. Но тут же больные участки бледнели и практически сразу принимали здоровый вид. Что это за херня? Реальное бессмертие? Регенерация? Если да, то я о таком еще не слышал. Но случай любопытный. Мне надлежало чуть ли не одновременно сделать сразу несколько дел. А Батори уже снова кидал в меня различные заклинания разной степени редкости и урона. Орудуя зеркалами, как отражающими щитами, я все-таки вышел на связь с пауками. Те мне просто показали огромный вал, которым давили восьмерых архаров, в которых я с трудом и то, применив магическое зрение, признал Абсолютов и Сан-Донато. У последних, к слову сказать, державших оборону насмерть, шла кровь. Из носов, глаз, ушей и даже из поры оснований волос. Они просто истекали кровью, пытаясь удержать вал. Абсолюты же выглядели и того хуже. Они практически без сил привалились к воротам за их спинами. Но больше всего опасений внушал цвет их кожи. Он почти сплошь был черным. Я понимал, что долго это продолжаться не сможет, и они вот-вот полягут под напором превосходящих их сил. С одной стороны, хотелось крикнуть им, мол, зачем полезли в пекло. Но с другой стороны, сам понимал, что никто не мог предполагать, что они попадут в подобную ловушку. Батори же в этот момент, кажется, справился со своей первой реакцией, залившей слепой яростью все его существо, и начал анализировать наш бой. Судя по всему, он видел зеркала, которыми я отражал все его потуги, и решил любым способом лишить меня этого превосходства. Подобие циркулярной пилы, запущенное в меня, с виду ничем не отличалось от всего того, что он запускал в меня ранее, поэтому я даже не придал этому должного внимания. Тем более я был немного занят. «Штопор! Штопор!» Я, вероятно, практически орал мысленно, потому что почувствовал, как поморщился Архас и попытался заткнуть уши. А еще я увидел, как оскалился Батори. Это значит, что он меня тоже слышал. «Штопор! Нужна срочная помощь на ВПП!» «Я бы с радостью!» — отозвался мой фамильяр с некоторыми запинками. «Только у нас тут тоже бой! Мы с Магнусом надираем эфирные жопки!» «Там дедам нашим очень плохо. Им срочно нужна помощь. Это далеко от тебя!» Циркулярка резанула по зеркалу, отсекая целый угол от моей защиты. «А ты, оказывается, уязвим, как простой человек!» — ощерился Батори. Я уже заменил зеркало, с разочарованием понимая, что на это задействуются только мои внутренние ресурсы. Извне я сил не могу взять совершенно. Если только... Я представил панель планшета и ткнул по кровожадной летучей мышке. Реальность оказалась совсем не такой радужной, как ожидание. Нет, сколько-то энергии ко мне пришло, и я даже воспрял духом. Но канал практически тут же перекрыли, словно почувствовали. «Я не успею!» — чуть ли не плача сообщил мне штопор, вызвав тем самым еще более хищную улыбку Стивена. «Я не успею! Мне нужно тут закончить!» «Никто не сможет преодолеть мои гермоворота!» — доверительно сообщил мне Батори. «Потому что только я знаю, как они устроены. И вампиризм твой тут не поможет! Тебе вообще никто не поможет!» Последнюю фразу он практически прокричал, чем полностью уверил меня в том, что он совершенно безумен. «Ты же не можешь контролировать магию!» Я решил проигнорировать все предыдущие его высказывания и, отражая поток серной кислоты, пронизанной молниями, решил кое-что у него выведать. «Так как ты добился того, что я практически не могу подпитываться энергией?» «А ты еще и туп, как пробка!» Презрительно проговорил Батори, уклоняясь от своего же заклинания, которое я отразил в его сторону. Циркулярки и подобное он тоже бросал, но я пока от них успешно уворачивался. Однако предполагал, что он скоро запустит целый рой подобных устройств. «Это мой город. Тут только моя магия. С помощью эфирного сердца я изменил магический фон так, чтобы подключаться к нему мог только я. Магический пароль к сети», — ответил он и рассмеялся. Что-то подобное я и предполагал, и это было плохо. Подобрать ключ можно, вот только на это уйдет время. А времени у меня как раз и не было. Я вызвал на ладони паутину вызова пауков. «Что ты задумал?» — спросил меня Архас. «Только не говори мне!» И замолчал, видимо, понимая, что Стивен, нацепив свой карнавальный шлем, получил каким-то образом возможность нас прослушивать. «Если ты решил попрощаться со своими друзьями, то сейчас самое время!» Криво усмехнувшись, проговорил мне Батори. «Я могу даже подождать, потому что никуда не спешу!» Я немного торопился, так как понимал, что Абсолютам и Сандоната нужна немедленная помощь. Ни через 10 минут, ни через 5, и даже не через минуту, а сейчас! «Не делай этого!» — попросил меня Архас. «Я понимаю, кажется, что другого выхода нет, но...» «Что ты задумал, щенок?» Стивен умудрялся разговаривать, продолжая метать в меня магию разной степени уникальности. Сейчас в меня летели извивающиеся змеи. «Тебе не одолеть меня!» Он вобрал воздух и стал даже немножечко больше, словно с воздухом вобрал и магию. И именно этот его поступок натолкнул меня на мысль, откуда и как он подпитывается. Но на некоторые доли секунды я оставил все это на периферии сознания. Передо мной была паутина вызова, и я медленно, словно во сне, приближал указательный палец левой руки к ладони правой, к самому центру, туда, где находится небольшой кружок с кажущейся пустотой. Мне нужны аэрархии. «Я задумал убить тебя», — ответил я. Штопор скакал на зависть любым кузнечкам. После особо удачного прыжка он схватил один из припозднившихся вертолетов и от всей своей фамильярской души приложил его об скалу. Горящие обломки красиво разлетались на фоне закатного неба, раня до кучи бегущий в ужасе десант, сбивая мелкие дроны. Но началось все не так радужно. Когда штопор прибыл по просьбе Магнуса, вместе выхода из подземелья творился сущий кошмар, основную часть которого обеспечивали обезмагиченные, пытающиеся разбрестись, куда глаза глядят. «Заверни их всех в коконы, чтобы не повредили!» — попросил Магнус и, приглядевшись к фамильяру, добавил. «Только аккуратнее, пожалуйста, хрупкое!» «Я сейчас, я мигом!» Не обращая внимания на несущиеся в него магические снаряды, ответил штопор. «Сейчас все будут обезопасены. А можно я потом всех победю?» Он с умоляющим видом уставился на пришлого мага. «А Никите-то разве не нужен?» Удивился Магнус, оценивая, как ловко бывшие уникумы один за другим превращаются в коконы, в которых им ничего не угрожает. «Мы тут и сами справимся». Он запустил очередное поле лезвия в наступающих десантников и несколько человек просто перерезало пополам, несмотря на защиту. Слишком уж дикие прорехи были в той защите. Расстояние между элементами не поддавалось никакой критике. Вот Магнус и лупил самым простым, но действенным способом. «Никита там пока просто лежит», — сообщил штопор, лихо перебирая лапками и заканчивая уже с четвертым. Но тут же, увидев удивленное лицо собеседника, поспешил поправиться. «В смысле, не просто лежит, конечно, он разговаривает. Ой!» И фамильяр сник, понимая, что каждой следующей фразой делает только хуже. «Если бы я не знал, о ком ты!» — хохотнул Магнус, прикрывая щитом Карину и Кропоткина от направленного взрыва. «То подумал бы, что человек лежит и действительно ничего не делает. Но, зная Никиту, смею предположить, что он в очередной раз спасает ваш мир». «Да-да, конечно!» — засуетился фамильяр и несколько витков сделал слишком тугими. Пришлось ослаблять. «Я это и имел в виду!» И как только он замотал последнего обезмагиченного в свою невосприимчивую к магическому и физическому воздействию паутину, он тут же заглянул в глаза Магнусу всеми своими восемью. «А можно мне немного повоевать?» Он переступал с лапки на лапку, словно очень сильно волновался. Впрочем, так оно и было на самом деле. «Я прям быстро!» «Хорошо!» — Магнус не смог сдержать улыбки. «Но как только Никита позовет, сразу домой, понял?» «Обязательно!» — крикнул штопор, уже удаляясь в сторону отряда наступающих на них элитных десантников, составленного из эфирников и других сильных магов. Фамильяр резвился вовсю, отрывая магам головы, а затем ими же сбивая других магов с ног, словно в боулинге. За кем-то он просто бегал с жутко оскаленной пастью до тех пор, пока преследуемый не падал от остановки сердца. Ну и, конечно, пожирал всю доступную магию, куда без этого. Одним словом, элитные части зачистки даже не успели приступить к стремительному отступлению, как они называли бегство, как от них толком уже ничего не осталось. Только вот, преследуя один из вертолетов, штопор слишком сильно отдалился от начального места действия. Именно поэтому, когда Никита попросил его метнуться к взлетно-посадочной полосе, тот сказал, что не успеет. Он и правда не успел бы, так как крыльев у штопора пока не было. Но как только он рассудил, что жалкие остатки обороны бункера Магнус уничтожит без него, фамильяр ринулся к своему главе рода и другу, к Никите. Прежде он попробовал получить инструкции, но услышал, что Державин задыхается в бою, поэтому решил, что нет никого важнее его хозяина на данный момент. Когда Игорь Всеволодович решил, что пора помолиться Стребогу, чтобы подготовил ему достойное пристанище после жизни, случилось нечто такое, что уверило Державина-старшего в том, что он уже умер, а теперь просто видит сны на тему своей былой жизни. Гермоворота за их спинами просто разорвали, словно сгнившую тряпку, на уровне 10-15 метров над головами защищающихся. После этого внутрь влетели несколько... «Это что, пауки, что ли?» — пересохшими черными губами спросил Чернышов, который лишь усилием воли держался на ногах. Все его тело горело, словно в лихорадке, и жутко чесалось. «А-а-а!» — кивнул ему не менее ошарашенный происходящим Державин-старший. «Только летающие, как в Австралии!» Вадим Давыдович лишь посмотрел на говоривших и кивнул. У него сил разговаривать не было. Тарковский в этот момент не выдержал. Ноги его подогнулись, и он упал на колени, лицом оказавшись напротив хищного и острого шипа, торчащего и пытающегося их вмять вала. Паукам, залетевшим на взлетно-посадочную полосу, тоже, судя по всему, было не очень хорошо. Один из них так и вовсе потерял управление и почти грохнулся на отполированную поверхность пола. Эфирники Батори переглянулись между собой и кивнули. Это означало безоговорочное уничтожение тварей. Да вот только никаких тварей не было. И Абсолюты Сандоната, и дожимающие их маги хлопали глазами от неожиданности. Только что на ВПП сели с десяток летающих пауков, которым явно было плохо. А уже в следующий миг между изображающими архаров и их противниками стояло несколько фигуристых девушек, затянутых в черный латекс. На гладко выбритых черепах красовались крылатые пауки, точь-в-точь такие, как влетели в разорванные гермоворота. И, возможно, их можно было бы принять за девиц, оказывающих определенные услуги, если бы не тяжелые плазменные пушки в руках у каждой. Первый же залп снес напрочь эфирников, державших вал. В живых остались только двое, и то ненадолго. Когда угроза исчезла, Абсолют вместе с Сандоната просто рухнули на пол без сил. Очень хотелось потерять сознание, но происходившее было все-таки куда интереснее беспамятства. Поэтому из последних сил Игорь Державин и Марио Сандоната следили за событиями. «Мамма мия, какая фактура!» — прошептал Марио запекшимися от крови губами. «Не как ангелы спустились забрать наши грешные души!» «Или мы уже умерли и попали не туда, куда должны были, а в девичий рай», — ответил на это Игорь Всеволодович, улыбаясь все шире. «Эх, вот можно было бы иметь вторую жену», — проговорил один из Сандоната, слышавший их разговор. Но тут же получил длиннющую тираду от Фабианы на итальянском, выражающую негодование по этому поводу. Тем временем девушки уже зачистили ближайшие несколько сот метров. Выбегающие им навстречу маги зачастую даже не удостаивались взгляда, а только выстрела из пушки. Плазма в них была необычная. Она являлась одной из тайн иерархов, живущих на стыке магии и высоких технологий. На полную зачистку ВПП у амазонок, затянутых в черное, ушло не более 5 минут. И это еще с полной проверкой всех боковых помещений, чтобы никто не смог сделать сюрприз удаляющимся прочь. В самую последнюю очередь они подошли к лежащим на полу и склонились над магами. «Этих он приказал защитить?» — спросила правая подручная. «Ага», — кивнула ведущая звена. «Судя по всему, они заражены чем-то опасным для их организма и находятся на грани смерти». «Консервировать до выяснения», — вытянувшись в струнку, уточнила правая подручная. «Выполняйте», — кивнула ведущая звена. Державин не понимал ни слова из того, что говорили склонившиеся над ним девушки, но решил улыбнуться, чтобы продемонстрировать свое расположение. «Простите», — сказал он, обращаясь к той, которую определил главный. «Я не знаю, о чем вы говорите, но спасибо вам большое за наше спасение». Ведущая звена безразлично посмотрела на него, но затем все-таки медленно кивнула. «Спи», — сказала она на чистейшем русском языке. А уже в следующий момент правая подручная законсервировала Державина-старшего, чтобы заражение не успело уничтожить жизненно важные органы. Коконы с виду отличались от тех, что крутил штопор. Они были значительно элегантней. «А иерархи прибыли», — совершенно бесцветным голосом доложил Архас, — «и провели операцию зачистки». «Отлично», — сказал я, отступая под напором Батори. «Это же прекрасно. Я могу полностью сосредоточиться на бое». «Чему ты радуешься?» — угрюмо спросил мой ментальный учитель. «Теперь тебе не избежать стычки с ними. А ты еще не готов. Ты еще совсем не готов. Тебе нужны годы, чтобы всему научиться, чтобы стать примархом». «Архас», — попросил я под хохот Стивена, который уже не стесняясь подслушивал наше общение, — «ты можешь хотя бы в такой момент не бубнить?» «Что за иерархии?» — спросил Батори, хищно скались. «Какие-то уникумы. Так я их препарирую, вырву их уникальную способность и скормлю своему сердцу». «Точно, бинго! Ты такой иногда несообразительный!» — пожурил я самого себя. «Эфирное сердце, возвышающееся над нами на высоту 15-16 этажей, и было причиной того, что Стивен меня постоянно давил различной магией. Это не в маге сокрыты разные способности, а в сердце. Ему все только передается через шлем. А у самого... наверное, регенерация и бессмертие — это прям его магия, остальное нет. Значит, я должен уничтожить это самое уникальное детище Кшиштофа. Я должен уничтожить эфирное сердце. Но тогда уникумы, возможно, не получат обратно свою магию, да? Вероятно, ими придется пожертвовать. Но зато сколько народу будет спасено! Мысли эти терзали меня невероятно, но что делать? Теперь нужно было придумать, как уничтожить этот громадный артефакт. Конечно, можно было позвать иерархов и сюда, но тогда какая, собственно, польза от меня? В чем я примарх? В чем я лидер? Я решил закрутить воронку из стихий, такую же, какой когда-то одолел Разумовского. Да, не оригинально, но что поделать, если это действенно? А эфирная магия тут, как я понимаю, будет бесполезна. Сердце буквально пропитано эфиром, причем таким, который мне еще не подчинялся. Но воспользоваться стихийной магией оказалось не так уж и просто. Батори, словно почувствовав мое настроение, активизировался. Он чуть ли не вдвое увеличил количество заклинаний, которые летели в меня. И самое плачевное, что среди них слишком много было режущих мои зеркала. «Ты что задумал, щенок?» — взвился Стивен. «Не помогут тебе ни аэрархи, ни мама, ни папа, ни все маги мира! Ты обречен, парень!» Прыгнувший между нами огромный паук даже меня сбил с толку, а уж Батори отшатнулся и потерял несколько заклинаний, которые уже готовил для меня. «Забейся в сток, крыса!» — прокричал штопор и принялся кидаться в Стивена паутиной. Как я понял, он решил предпринять самую эффективную технику и завернуть моего противника в кокон, в котором тот потеряет все свои магические способности. Или он все-таки будет их получать через шлем? Где-то на задворках сознания у меня промелькнуло, что надо сказать штопору про шлем, что магия идет через него, что его надо сорвать с головы Батори. Но я слишком увлекся закручиванием смерчи из четырех стихий для того, чтобы разрушить, стереть в порошок эфирное сердце. И не сказал про шлем. Так что только я был виноват в том, что произошло дальше. Я лишь искоса поглядывал в сторону штопора и Стивена. Конечно, фамильяр снова поглотил всю запущенную в него магию, но вот закрутить Батори в кокон он не мог. Лишь только паутина касалась одежды Стивена, как тут же теряла все свои клейкие свойства и просто опадала к его ногам. Полагая, что фамильяр найдет способ обезвредить противника, я вплотную занялся своим размалывающим все и вся смерчем. В этот раз он получился даже красивее и мощнее. Несмотря на то, что силы мне катастрофически не хватало, я вложил в это заклинание практически все, чрезмерно на него понадеясь. Только жизненную силу свою трогать не стал, полагая, что всегда нужен резерв для возможных непредвиденных ситуаций. «Да отвали от меня, живоцина!» — рыкнул Батори, зашвырнув что-то в штопора и кинулся прочь. Естественно, штопор ринулся вслед за ним. Я надеялся, что он разберется там, пока я разбираюсь тут. На этот раз мой смерч был не 3 метра в высоту, он был больше 20. Я вложил туда что-то еще, какую-то доступную мне магию, в которой даже не успел разобраться. Так, чисто для усиления абразивных свойств. И как только заклинание вышло на пик силы, я пустил его на эфирное сердце. Откуда-то из-под стола, кажется, взвизгнул Кшиштоф. И хоть мне жалко было ученого, я ничего поделать не мог. Эта установка должна быть уничтожена. Смерч соприкоснулся с сердцем. Засиял так, что глазам стало больно. Но я не закрывал их, чтобы контролировать процесс, хоть в них и выступили слезы. Затем полыхнула вспышка, и смерч исчез. Полностью. Как будто его и не бывало. А сердце осталось на месте, словно было сделано из тех же скал, что уже простояли миллионы лет. «Да как же это?» — прошептал я. «Его невозможно так уничтожить!» — раздался голос сзади меня. Я хотел на него обернуться, но в этот момент мое внимание привлек штопор, тащивший в пасти Стивена. Батори вырвался, а в руках сжимал бочонок со знаком опасности. Фамильяр мотнул директора и швырнул об стену. Но тому было плевать. Мгновенная регенерация — отличная штука. «Иди сюда!» — заорал Стивен, открывая бочонок. «Хлебни этого пойла, мразь!» «Нет!» — крикнул я, пытаясь успеть перехватить бочонок или штопора, или вообще что-нибудь успеть сделать. «Нельзя!» «Ням-ням!» — заявил штопор, ухмыляясь и не понимая, что в руках Батори не магия, а сильнейшая кислота. «Ням-ням!» «Жри, паскуда!» — крикнул Батори и плеснул кислотой в моего верного фамильяра. «Ай-яй-яй! Больно! Штопору больно!» — плаксивым голосом заявил мой друг, отскочил к стене и на глазах стал съеживаться. Кислота прожигала ему лапки и сухожилия на них, или что там у пауков есть, выворачивая под неестественным углом. Но фамильяр поднялся, опираясь на неповрежденные лапки, и побрел в нашу сторону. Он двигался так, чтобы оказаться между мной и Стивеном, чтобы защитить меня, пусть и ценой своей жизни. Когда он не смог идти, он пополз, наплевав на лужу кислоты, в которой растворялись не только его лапки, но и подаренный мной шейный платок. «Ой-ой-ой!» — ныл он все тише, становясь все меньше. «Я тебя подвел!» — это уже совсем шепотом. Я подскочил к нему и понял, что основная проблема далеко не в лапках, скрючившихся так, что больно было смотреть, а в огромной дыре, в самой головогруди, прожигаемой все глубже и глубже. А у меня не оставалось даже капельки магии, чтобы попробовать его спасти. «Держись, штопор!» — крикнул я. «Сейчас я тебя спасу!» «Себя спаси, урод!» — с презрением бросил мне Батори, плеснув кислотой и в меня. Я отшатнулся, пропуская сгусток зеленой жижи мимо. «Это ты, урод!» — прорычал я. «Ты сейчас умрешь!» «Сначала забери штопора!» — заорал мне Архас прямо в мозг. «Иначе мы его потеряем!» Я глянул на фамильяра, его подергивающиеся лапки, и чуть не застонал. Стивен проследил за моим взглядом и решил, видимо, ради чистого садизма, вылить остатки кислоты на штопора. Нет, этого я ему позволить не мог. Я подскочил к своему фамильяру и приложил к нему руку, прижав татуировку к подрагивающему тельцу. Он мгновенно исчез, втянувшись в меня. Я повернулся к Стивену, и он, видимо, что-то такое увидел в моих глазах, что отшатнулся. Возможно, это была просто пылающая ярость, а может быть, что-то большее. «Я вылечу его», — сказал Архас, видимо, осматривая повреждение фамильяра. «Только мне нужна хоть крупинка магии!» Времени на размышления у меня не было. Для того, чтобы уничтожить эфирное сердце, возвышавшееся позади Стивена, мне нужна была магия. И чтобы вылечить штопора, мне нужна была магия. А получить я ее мог в данный момент лишь одним способом. Я вытащил в сознании ментальный планшет и от всей души вдавил изображение, символизирующее сущность примарха. «Что?» — поинтересовался я, глядя сверху вниз. «Привык над маленькими паучками издеваться. Посмотрим, что получится с большим». Я уже был примархом, поэтому слова из меня выходили с угрожающим рычанием. Не предполагала эта форма человеческую речь за столом на кухне с рюмкой коньяка. Стивен отпрянул, сделал несколько шагов назад, споткнулся об разрушенную стену и упал на задницу. Мне же сейчас было не до него. Моя форма снова была неполной. Трансформация не могла завершиться из-за эфирного сердца, расположенного внутри меня. Оно, говоря простым языком, слишком фанило эфиром, чтобы примарх вошел в полную силу. «Архас, чем можно прикрыть излучение?» — спросил я. «Мне нужна полная боевая трансформация». «Я не знаю», — ответил тот, а потом, видимо, нашел ответ. Но он ему самому не понравился, потому что он усиленно замотал головой. «Если только... Но это же... Источник! Ты можешь обмотать его вокруг сердца, но...» Он затих. Никаких других вариантов по-быстрому придумать не получалось. «Ничего страшного», — ответил я, морщась от боли, что причинял себе, вырывая с корнем источник, разрывая его и укутывая им эфирное сердце. «Был-то жалкий второй уровень. Подумаешь». Мне, конечно, было жалко, тем более почти уже третий уровень был. Но для победы иногда нужно жертвовать многим, а иногда всем. Как только излучение эфира перестало влиять на мою сущность иерарха, я стал еще больше. Отрастил скорпионий хвост и крылья. Еще несколько приспособлений для разных нужд появились на моем теле. «Вот теперь поиграем!» — рыкнул я Стивену. А он не терял времени даром. Он собрал все виды магии, которые только хранились в его хваленом артефакте, и ударил всеми ими разом. Наверное, с такой мощью можно было создать еще один такой же город в недрах гор. А мне было все равно. Иерархия, тем более примарх, нечувствительны к подобным примитивным видам магии. Если бы он все сосредоточил непосредственно в эфире, тогда бы шансы были, а так... Вместо того, чтобы ударить электрошоком, он потратил электричество на запуск в меня воздушных шариков. Вот такая аналогия у меня родилась. «И это все, на что ты способен?» — удивился я. Затем повернулся к эфирному сердцу и выдал по нему залп плазменными шарами, прилагающимися к новой форме. Эфирное сердце, словно жуткий монстр, завыло, вспыхнуло бордовым пламенем, заскрипело, а затем покачнулось и замерло, сильно дымя. Баторий едва успел сдернуть с головы шлем, который тоже вспыхнул изнутри, обжигая директору ладонь. «Ты ничего не сделаешь мне, таракашка!» — заявил Стивен, подняв на меня глаза. В руках он сжимал еще один бочонок кислоты. «Ну-ну, успехов!» — подумал я, но вслух ничего говорить не стал. В боевой трансформации примарха я смог видеть гораздо больше. Я убедился, что Магнус успешно добил всех, кто их атаковал, и сидел теперь, сворачивая самокрутку на каком-то из бывших уникумов. Я видел, что иерархи из первого звена аккуратно несут дедов из Андоната, предварительно замотав их для сохранности в коконы. А еще я видел, как усыхает и разваливается мое эфирное сердце, которое мы с Архасом создавали с таким усердием и почти ценой моей жизни. Но сейчас потеря мной эфирного сердца означала жизнь штопора, к которому, наконец, потекла паучья магия. Я видел, как Архас старательно лечит моего фамильяра. По сути, оставался только Стивен. Но Стивен был с регенерацией и банкой кислоты. А нет, уже без банки. Он все-таки вылил ее на меня, чем привлек мое внимание. Кислота, не причиняя мне никакого вреда, стекала вниз под красивые паучьи лапы могучего примарха. «Бессмертный, говоришь!» — рыкнул я. Он снова отшатнулся, но на этот раз далеко ему уйти не удалось. Я стремительно склонился к нему и схватил пастью за шею. Мне хотелось, чтобы он страдал как можно дольше, вспоминая всех, кто мучился из-за его поступков. А это, как я видел зрением иерарха, была даже не одна сотня человек. Но планы спутало эфирное сердце, которое в этот момент все-таки рвануло. Да так, что весь многоуровневый город начал складываться внутрь. Мои челюсти сомкнулись и откусили Стивену голову. Но не полностью. Часть позвоночника осталась торчать из вырванного черепа. Я мотнул всем телом, отбрасывая эту часть, резко ставшую Батори ненужной, подальше. Пусть регенерирует, сколько ему влезет. Такие повреждения залечить ему вряд ли удастся. Но для верности я расплавил все плазменным зарядом. Глава вторая. Первому звену было не очень хорошо. Они стояли, слегка пошатываясь, пока не увидели меня. Стоило только мне показаться в поле их зрения, как они вытянулись в струнку. «Первое звено задачу выполнило, примарх», — отрапортовала ведущая звена. Все целы и законсервированы для предотвращения распространения заражения». «Молодцы!» — похвалил я, и все девушки склонили головы в знак того, что польщены. «Можете возвращаться домой», — сказал я. И понял, что понятия не имею, где их дом и как они будут туда возвращаться. «Мы не можем», — пожала плечами ведущая звена. «Как это?» — не понял я, оглядывая первое звено. «Почему?» «В этом мире мы не можем принять боевую форму. Удивлены, что вы можете. Но вы примарх, вы все можете», — проговорила ведущая звена и покорно склонила голову, ожидая от меня решения их судьбы. «А без боевой трансформации вы никуда не денетесь?» — поинтересовался я. Возможно, вопрос был несвоевременным, но видеть рядом иерарха и не получить интересующие меня ответы было выше моих сил. «Мы очень быстро ослабеем и умрем», — ответила ведущая звена, стараясь выглядеть бодрой, но я видел, как ей это дается. «А для возвращения нам нужны крылья». «Конечно, им нужны крылья. Ведь это не крылья, а силовые поля, выглядящие как крылья. Именно они пробивают ткань между миров и позволяют иерархам путешествовать из мира в мир. Больше всего во всей этой ситуации меня позабавил Магнус. Он совершенно равнодушным видом беседовал с Беллой, которая присела на соседний от него кокон. Рядом с ними сидела на корточках Валя, которая не смогла себе позволить использовать человека в качестве сиденья. И я подумала, смог бы я так спокойно наблюдать за тем, с кем воевал меньше недели назад. Или он не с этими воевал. Надо будет выяснить. Все-таки в ипостаси примархам не видно куда больше. Жаль только эфирное сердце. Сущность иерарха, выкрученная на полную боевую трансформацию, заставила его скукожиться и высохнуть. Источник, к которому оно было обернуто, тоже сгорел. По сути, когда я вернусь в свою привычную форму, я стану для людей таким же обезмагиченным, как и те, что завернуты в коконы штопором. «Вас понял», — кивнул я ведущий звена, ловя странную улыбку. «Можете передать мне нужные координаты? Я пробью портал». «Конечно», — ответила она и передала мне ничего не значащие для моего мозга иероглифы, которые, тем не менее, отлично восприняли крылья примарха и, хлопнув передо мной, оставили овальный портал оранжевого цвета. «Прошу», — сказал я, указывая на трепещущий пробой в пространстве. Но первое звено не торопилось. Они перекинулись взглядами между собой, затем кивнули, а потом, не сговариваясь, встали передо мной на одно колено. «Великий примарх, присягаем тебе на верность. Клянемся служить верой и правдой до последней капли крови. Прими нас под сень своих крыльев», — проговорили они хором, чем обратили внимание всех моих друзей, которые до этого делали вид, что ничего особенного не замечают. «Я принимаю вас под сень своих крыльев», — торжественно ответил я. «Да будут ваши дни вдвое счастливее, чем до этого». Ритуальная фраза вылетела из меня сама, словно болталась на языке всегда и ждала своего часа. И дождалась. «Славься, примарх!» — провозгласили девушки и встали с колена. Затем одна за другой они стали проходить в портал, отдавая перед шагом внутрь мне честь. Последней была ведущая звена. Она встала перед порталом, отдала честь, как и остальные, но делать последний шаг внутрь не спешила. Вместо этого она широко улыбнулась. «Рада видеть тебя снова, братишка», — сказала она и скрылась в колышущейся пелене портала. Я уже принял свой обычный облик. Без эфирного сердца это не представляло проблемы. Она была в другом. Я больше не был магом с точки зрения остальных. Даже нулевиком не был. Но занимало меня сейчас не это, хотя должно было. Занимали меня последние слова, сказанные ведущей звена. Это вообще что было? Что мне делать с этой информацией, а? «Анекдот», — сообщил мне Магнус, подошедший со спины и положивший мне руку на плечо. «Встречаются как-то в пустыне нулевик и осел. Осел и спрашивает нулевика: ты кто?» Тот посмотрел по сторонам, что никого рядом нет, и отвечает: «Я маг, а ты кто?» Осел тоже посмотрел по сторонам, убедился, что никого нет, и говорит: «А я конь». Не знаю почему, но мне стало смешно. Магнус своим тупым анекдотом в раз снял с меня все напряжение, копившееся уже несколько недель подряд. «Но ведь я даже не нулевик», — сказал я, поворачиваясь к нему. «Ничего, ничего», — ответил Магнус, по-дружески приобнимая меня за плечо. «Ты все правильно сделал, так что винить себя не в чем». «Спасибо, друг», — ответил я, понимая, что произнес это слово совершенно искренне. «Не за что», — отмахнулся он от меня. «Еще анекдот». Мне понадобились еще 3 долгих минуты, чтобы понять, все завершилось. По крайней мере, этот этап моей жизни точно закончен. Пора было вставать и разгребать последствия того, что мы натворили. Магнус открыл портал обратно в рабочий особняк деда, и я был благодарен ему за то, что некоторые моменты он взял на себя. Я полагал, что 16 коконов с людьми могут доставить нам определенные неудобства. По крайней мере, их все необходимо было перетащить через портал. Но, видимо, от усталости я забыл, что Магнус — маг-универсал. Он легко заставил коконы левитировать и переместил их через портал без чьей-либо помощи. Первым, еще до упакованных в паутину людей, через портал ушли Белла и Валя. Они должны были организовать прием особо ценного груза на той стороне. Сразу за коконами, махнув мне, скрылся в портале Магнус. За ним последовали все остальные. В конце концов, на плато под красноватыми лучами заходящего солнца остались только мы с Кшиштофом. Он, кажется, только-только начал приходить в себя. «Зачем ты меня шпашь?» — спросил он, когда мы остались один на один. «Я же хотел тебя лишить всего!» «Ну, если ты говоришь о магии, источнике и эфирном сердце, то я и так их лишился, пока разбирался с твоим хозяином. Так что тут, можно сказать, твои намерения полностью воплотились», — ответил я, раздумывая, как поступить с этим неказистым человечком, голова которого, однако, содержала такие знания, какие не снились многим людям. «Не то чтобы это были мои намерения», — тихо проговорил мужичонка и уставился на заходящее солнце, которое уже перестало жечь глаза. «У меня не было особо другого выхода. Стивен был единственным, кто ценил мои знания и давал мне свободу самовыражения. Я же пытался работать на разные государства, в том числе и на Россию». Он замолчал, словно понимая, что его слова в данном вечернем антураже звучат чужеродно. «А битва эпичная вышла», — сказал он наконец. «Конечно, я болел за Стивена, но ты победил абсолютно честно. Это я смогу на любом суде подтвердить». «Не будет никакого суда», — устало ответил я и поднялся. «Почему?» — спросил он, тоже поднимаясь и, вероятно, готовясь принять свою участь. «Ваша база незаконная». Я развел руками, показывая окрестные горы, в которых не было и намека на цивилизацию. Документально ее тут никогда и не существовало, поэтому и боя никакого не было, и суда не будет. Я понял одно: Кшиштофа надо забирать с собой. Возможно, он еще пригодится. И пригодится даже в этих самых горах. Раз базы документальной нет, значит, неважно, кто станет ее следующим хозяином. Да, конечно, придется привести ее в порядок, удалив обвалившиеся куски скал, но это мелочь. Уверен, основная часть города живет и здравствует. «Вы же... ты же...» Он метался, не зная, как ко мне обращаться. «Не для того меня шпаш, чтобы убить меня позже, так?» Подрагивающим голосом поинтересовался он. Больше всего дрожали его руки. Странно, когда он был внизу, они не ходили ходуном, как сейчас. Наверное, это исключительно нервная реакция. «Нет, конечно», — ответил я, поворачиваясь к порталу. «Но пока я хочу, чтобы ты был под присмотром, понимаешь?» «Да, конечно», — кивнул ученый и направился за мной к порталу. «Я понимаю, что должен еще заслужить доверие». «Поэтому постарайся без глупостей», — попросил его я. «Или мне придется убить тебя». Он широко открыл глаза и поднял руки ладонями вперед, показывая, что никаких глупостей от него ждать не стоит. И я ему поверил. Из теплых закатных предгорий я в один миг оказался в сером питерском рассвете. Тут как раз заканчивали размещать коконы в особняке деда. Самым сложным было найти много места возле лазарета, потому что прямо сейчас надлежало сначала восстанавливать Сандоната, затем уже с их помощью лечить абсолютов, а потом браться и за обезмагиченных уникумов. Хорошо еще, что отличить первых двух от последних было проще простого. Штопор хоть и огромный умник, но все-таки завернуть кокон так же аккуратно, как девчонки, не умел. Теперь осталось разобраться, кто где в тщательно, паутинка к паутинке, скатанных рулонах от иерархов. Тут уже требовался я, потому что сквозь паутину, поглощающую всю остальную магию, не мог посмотреть даже Магнус. Он вообще с интересом ходил вокруг этих самых коконов и, как я понял, собирался забрать один, чтобы покопаться в его магии. Я быстро определил, где находится именно Сандоната. И Кропоткин, ни на шаг не отходящий от Магнуса, попытался вскрыть сверток с Марио внутри. Нож, которым он пытался это сделать, высек искры и мгновенно затупился. Потом целых 5 минут творилось некое веселое безумие, когда каждый из собравшихся пытался вскрыть коконы своей магией. Достаточно сказать, что ни у кого ничего не вышло. Паутина оставалась все такой же идеальной, как и в самом начале, когда ее только намотали на магов. Закончили эксперименты, поинтересовался я у друзей, которые, казалось, попробовали уже все. «Да», — кивнул мне, ухмыляясь Магнус, — «нам этот ларчик не поддается». Я провел пальцем по волокнам, чувствуя себя в этот момент примархом, и нити под кожей начали распадаться сами собой, превращаясь сначала в летучую и ломкую структуру, а затем исчезая вовсе. «Вот это я понимаю, распаковка!» — довольно высказался Магнус и нагнулся, чтобы оценить состояние Сандоната. Ему, надо сказать, досталось не только от напряжения, с которым они держали шипастый вал, но и от противоречия магии эфирников и иерархов. Сверху по коже шли багровые борозды, глубоко вдающиеся внутрь. Подчиняясь внутреннему порыву, я также легко провел сбоку по телу Марио сверху вниз, и последствия нахождения в коконе сошли на нет. Сандоната открыл глаза. «Все-таки выжил», — проговорил он, глядя на нас. «А то я видел создания небесных, что прилетели нас освобождать». И подумал, что нам уже совсем крышка. «Нет», — ответил ему Магнус, проверяя все функции его тела, которые были доступны магу. «Мучитесь дальше. Девушки прилетали к примарху». «К кому?» — переспросил Марио и перевел взгляд на меня, после чего просто ахнул. «У тебя же нет эфирного сердца. Что случилось?» «Битва». Я пожал плечами, склоняясь над свертком с Фабианой. «Суровая битва, в которой мы победили». «Мы?» — со странным вопросом в голосе переспросил Сандоната. «Да», — ответил я, глядя ему в глаза. «Все мы. Это победа наша общая». Мы поочередно привели в чувство всех 4 Сандоната, затем взялись за абсолютов. Первым, конечно же, приводили в себя деда. Я дождался, пока Марио, напитавшись окружающим нас эфиром, придет в тонус и попросил его помочь. В конце концов, эфирное заражение ему было убрать значительно проще, чем мне или Магнусу. Я вообще смотрел на свой воображаемый планшет и грустил от того, что большая часть значков приложений стала неактивной. Я потерял все магии, кроме одной. Ну и ладно. Живут люди и вообще без магии. Хотя червь разочарования уже принялся обгладывать меня. Марио с Магнусом и мною на подхвате потратил около часа на то, чтобы привести деда в порядок. Больше всего я переживал за то, что они понизят Державину старшему уровень. Но сан Донато меня успокоил. «У европейцев мы проводили операции непосредственно на источнике, поэтому там падение уровня было практически неизбежным», сказал мне Марио, убирая последние очаги черноты с кожи деда. «Да и то в последнее время мы научились действовать максимально аккуратно. В данной же ситуации источник вообще практически не задет, так что переживать не о чем». «Никита, ты жив!» Первым делом произнес дед, придя в себя, после чего приподнялся, чтобы приобнять меня. «Я так рад!» Затем он увидел, что я стал в некотором смысле магическим инвалидом. «Твой источник! Его нет!» «Кое-чем пришлось пожертвовать», — кивнул я, отстраняясь и отходя к окну, чтобы освободить место для Марио. «Зато наш враг мертв, хоть это было и тяжело. До встречи со мной он был бессмертным». «Ничего себе!» Дед был явно впечатлен, так как настолько удивленным я его еще не видел. «Со всеми все в порядке?» — спросил он напоследок. «Почти», — ответил я, глядя на татуировку в виде тарантула. «Теперь, когда я точно знаю, что все в порядке с тобой, мне нужно пойти и помочь своему другу. Набирайся сил». «Спасибо, Никита», — кивнул мне дед, после чего откинулся на подушках. «Конечно, иди». Я поднялся к себе в комнату и понял, что смертельно устал. Единственное желание, которое у меня сейчас было, — лечь спать. Даже не так, единственное, что я мог сейчас сделать — лечь спать. Горячка боя уже сошла на нет, рутина пожрала сияние борьбы. Но у меня было еще два дела, которые сделать надо было обязательно. Я положил левую руку с татуировкой тарантула на стол. «Как он, Архас?» — спросил я, раздумывая над тем, стоит ли делать то, что задумал, сейчас или все-таки подождать. Есть надежда. «Как бы тебе сказать?» — задумчиво отозвался мой ментальный учитель таким тоном, что я на секунду испугался самого страшного. Но, поняв мои переживания, Архас поспешил добавить. «Жизни штопора ничего не угрожает. Просто пытаясь избавиться от физической раны, он очень сильно откатился в развитии, скажем так». «Насколько сильно?» Я не совсем понимал, о чем мне говорит учитель. «Он что, теперь умственно отсталый?» Со страхом спросил я. «Неполноценный?» «Нет», — прервал мои мысли Архас. «Он ребенок». Из татуировки вылез маленький паучок, который откровенно зевал. Увеличившись, как делал обычно, он, конечно, подрос, но все равно был совсем крохой, умещающейся на моей ладони. «Привет», — сказал я ему, улыбаясь во весь рот. «Ты как?» «Привет», — наконец отозвался мой фамильяр и зевнул. Он явно хотел устроиться спать. Но до этого момента надо было кое-что сделать. «Ты помнишь, как тебя зовут, малыш?» — спросил я, надеясь, что память его сильно не пострадала. «Что-то...» — сказал он и задумался, затем поглядел на меня и снова сказал. «Что-то...» И снова задумался, а потом подбежал к локтевому сгибу и принялся об него тереться, ласкаясь. «Штопор!» — сказал он совсем тихо и совершенно по-детски. «Да, мой хороший, ты штопор!» — подтвердил я и погладил по невероятно мягкому пушку, облепившему его со всех сторон. «Ты молодец, штопор! Ты невероятный молодец! Ты помог победить очень плохого человека!» победю!» — откликнулся штопор, снова потерся и добавил. «Всех!» «Да, малыш, всех!» — согласился я и передал ему маленькую частичку магии аэрархов. «Это мой магический дар. Прими его!» «Ням-ням!» — моментально расправившись с магией, сказал штопор. «Вкуся! Еще!» Я дал еще и наблюдал за тем, как он ест. Тут-то я и заметил, что шейного платка на его лапке больше не было. «Ну-ка, держись, мой дорогой», — сказал я, встал из-за стола и подошел к гардеробу. Фамильяр тем временем цепкими лапками уцепился за мое предплечье, уткнувшись в плечо. Я открыл гардероб и подобрал шейный платок, который считал уместным данному случаю. Был он какой-то невероятно редкий, но главное, что он был из тех цветов, которые больше всего нравились моему маленькому защитнику. Когда мы вернулись за стол, я показал ему платок и спросил, «Нравится тебе, малыш?» «Нравится», — ответил тот и осторожно потрогал лапкой ткань. «Очень». И тут я столкнулся с некоторой проблемой. Полностью платок я повязать не мог, так как штопор стал совсем маленьким, и ткань полностью закрыла бы его, мешая передвигаться. Подумав несколько секунд утомленным сознанием, я нашел выход. Оторвал узкую полоску от платка и аккуратно повязал ее на крохотную лапку штопора. Тот снова уткнулся в меня. «Защитю!» — проговорил он восторженно. «Да-да, конечно», — ответил я и снова погладил его по мягкому пушку. «Ты самый сильный, ты всех сможешь защитить». «Тебя», — проговорил он мне, — «защитю». А через несколько секунд он уже крепко спал, напитавшись магией. Я положил его рядышком с собой, чтобы не беспокоить, и достал телефон. «Привет, Никит, ты как? Мне писали разное. Там папа вообще в шоке от сообщений. Расскажи, что с тобой? Ну, почему ты молчишь?» Варвара выдала все это за первые несколько секунд после того, как я набрал ее номер, и она мне ответила. «Да пока еще некуда было вставить ни звука», — усмехнулся я, надеясь на хорошее расположение духа принцессы. «И вообще я рад тебя слышать». «Что там с тобой?» Она словно и не слышала меня. «Говорят, тебя там сильно изувечило. Это правда?» «Да не то чтобы». Я пожал плечами и отошел от стола, боясь, что вопли из трубки разбудят штопора. Так выгорел немного. «Сильно потерял в магии, да?» — участливо поинтересовалась Варвара. «Представляю, что ты сейчас чувствуешь. Хотя нет, не представляю. А меня до сих пор держат под домашним арестом. Я бы примчалась, обняла тебя, прижала бы к себе. Мы вместе нашли бы способ поднять тебе уровень обратно. Да и Магнус помог бы». «Да нечего поднимать, в том-то и дело», — ответил я. «Источника у меня больше нет. Я его уничтожил». «Ужас!» Я прям видел, как она всплеснула руками, чуть не выронив телефон, но быстро взяла себя в руки. Все-таки она была очень сильным человеком. «Тебе так больно, наверное, да? Я даже не знаю. Ну, ничего, у тебя же там и так не особо с магией было, да? Основная же в эфирном сердце. Там много всего». «Нет больше эфирного сердца», — ответил я и услышал, как с той стороны наступила гробовая тишина. «То есть как нет?» — через долгую минуту спросила принцесса. «Вообще?» «Вообще», — подтвердил я. «Самоуничтожилась в процессе боя, к сожалению». «То есть ты больше...» Она не смогла договорить и всхлипнула в трубку. «Я больше не эфирник», — закончил я за нее, хотя не был уверен, что она хотела сказать именно это. «Это ничего», — вдруг горячо заговорила она в трубку. «Это не страшно. Ну что, бывает. Зато ты всех спас. А у меня... у меня хватит магии на нас двоих, вот увидишь». «Ты, главное, не волнуйся», — попросил я, прекрасно понимая, в каком состоянии сейчас находится принцесса. «Все нормально. Я не нервничаю, и тебе советую перестать. Все это не самое важное.